Глава 27. Выжить, чтобы бороться. Миг встречи хоть и оказался теплым, но не смог скрасить общие витающие в воздухе безнадеги. Остатком разбитой дивизии, от коей в лучшем случае уцелело около 40 по большей части раненых бойцов, сейчас было совершенно не до радости. Посмотрел на плачущих компаньонок, которых успокаивали их подоспевшие коллеги, и, понимая, что в рядах колонны не хватает как минимум человек 250, поинтересовался у Воронцова, впрочем, уже прекрасно зная, что он мне ответит. «Это все?» «Почти. 2/3 бойцов в качестве разведчиков идут впереди. А так, да, все», — тяжело вздохнув, ответил чекист. «Да», — расстроенно согласился с ним я и напомнил. «Хорошо, что хоть кто-то вообще смог вырваться. Если бы с эвакуацией хоть сколько-нибудь затянули, то все бы там и остались». Чекист не ответил, а лишь вновь вздохнул. Переживания его были понятны. Люди погибли, а шанс спасения у выживших значительно уменьшился. Столь малым количеством бойцов прорвать линию фронта для соединения с нашими войсками становилось нереализуемой фантастикой. Как оказалось, до нашего появления именно это и обсуждали командиры. Селиванов и Лосев, поприветствовав меня, а я их, не стали таиться и продолжили общение на тему дальнейшего движения отряда. Как и говорилось ранее, мы собирались двигаться между городами Листовое и Чудово. Сейчас шло обсуждение деталей предстоящего маршрута. Я не стал влезать со своими советами и, решив, что им виднее, негромко поинтересовался у Воронцова. «А как Фриц? Спасся? Что-то я его не вижу». «Нет его. Никого из артиллеристов среди выживших нет. А вот летчики и танкисты выжили», — ответил тот. «Не все, но выжили. А немчику твоему и ребятам нашим не повезло. По словам тех, кто их видел последними, они направлялись к гаубицам, что мы расположили в западной части города». «Значит, решили дать бой?» «Значит, так». «Ясно», — вздохнул я, вспоминая бесстрашного поехавшего головой артиллерийского наводчика, и попросил разрешения отдохнуть. «Конечно, Алеша, отдыхай. Тебе нужно хоть немного поспать», — оторвавшись от карты, сказал Селиванов. «И рассказал, что раз я нашелся, двигаться мы будем даже ночью, для чего мне придется вновь стать поводырем для всех». Прошли в конец колонны. Там обнаружился не только лежащий на телеге Апраксин, но и идущий рядом Садовский, который моему появлению очень обрадовался. Пришлось и с ним обняться. «Мне знаешь, как за тебя попало?» — посетовал он. Я покосился на чекиста. Воронцов, понимая намек, поморщился и буркнул, что приказы надо досконально выполнять, и что раз было сказано не отходить от Забабашкина ни на шаг, то так и надо делать. Садовский потупился, а командир, махнув рукой в его сторону, мол, «Да что с тобой говорить?» собрался согнать с телеги одного, по его мнению, не очень раненого бойца, чтоб тот часок пошел пешком. Красноармеец был, в общем-то, не против, но я, увидев, что тому на самом деле не очень хорошо, проанализировал свое состояние, после чего отказался ехать. «Идти могу, с ног не валюсь, вот и ладно». Но мой бодрый ответ чекиста не удовлетворил. «Не говори чушь, тебе всю ночь надо будет нас вести. От твоего самочувствия будет зависеть судьба всего личного состава, судьба отряда. Так что приказываю тебе немедленно лечь отдыхать. Это приказ». «Но парень тоже себя не очень хорошо чувствует. Вон у него все плечо замотано и бледный», — констатировал я. Воронцов хмыкнул, посмотрел на спрыгнувшего и уступившего мне место бойца и обратился к нему, сказав, что если тому будет невмоготу, чтобы он дал ему об этом знать. «Скажешь, что идти не можешь, и я тебя куда-нибудь пристрою». Из уст лейтенанта госбезопасности эта фраза звучала двояко и даже, можно сказать, зловеще. И это не пролетело мимо ушей раненого. Он сразу уловил, куда ветер дует, и моментально заверил чекиста и всех, кто шел рядом, что раны у него совсем пустяковые и что не надо никаких беспокойств. «Ладно, смотри сам, если что, найдешь меня». Сказав это, Воронцов повернулся ко мне, пожелал хорошенько выспаться и ушел к телеге комдива. Ну а у меня получился долгожданный час отдыха. Час, не больше. В лесу всегда темнеет быстро, и раз уж потихоньку начали спускаться сумерки, то вскоре обязательно станет совсем темно. Посмотрел на уступившего мне место, убедился, что он в относительном порядке, повернулся на бок и постарался уснуть. Но хоть и был очень уставшим, заснуть у меня не получилось. Падающие на незабинтованную часть лица капли дождя каждый раз выдергивали меня из сна. Пришлось накрыть лицо куском мешковины, валявшимся в одного из бортов телеги. Стало значительно лучше. Вот и хорошо. Теперь точно усну. Пришла в голову желанная мысль, за которой сразу же пришла еще одна. А почему этот чертов дождь, пусть даже и с небольшими перерывами, идет уже больше недели? Разве так бывает? И эта мысль буквально поглотила сознание. Сон ушел, и я стал размышлять над данной аномалией. И действительно, странная была погода. Как я голову не напрягал, я не смог вспомнить ничего подобного тому, что происходило сейчас. На моей памяти никогда не было так, чтобы в середине августа больше недели почти беспрерывно шел дождь. Нет, конечно, оно все в нашем мире может быть, но тем не менее странно это. Дождь утром, дождь днем, вечером и почти не переставая. Очень странно. Нет, разумеется, для нас, в общем, и для меня в частности, эта стихия оказалась фактически спасительной. Ни раз и ни два сыграла на руку. И от бомбежек самолетов спасала, и от танковых наступлений по полям, да и от других опасностей. Но все равно это не умаляет того факта, что постоянно идущий дождь для наших широт нормой не является. И тут мне в голову пришла мысль, от которой я обомлел. А вообще, это точно мой мир. Может быть, не мой вовсе, а чужеродный? Возможно, это параллельная реальность. Быть может, я попал в мир, лишь похожий на мой, но моим не является. От таких пертурбаций в голове я аж вскочил и, спрыгнув с телеги, застыл на месте, прошептав: «Ну, ни хрена себе!» «Ты что, Алексей?» Рядом остановился абориген Садовский, который уже стал не только помощником по снайперскому делу, но и адъютантом по всем остальным делам. «Заболело где сильно? Идти-то не могешь?» Я посмотрел на него с удивлением и опаской, вгляделся, стараясь, не подавая вида, найти различия между видом, живущим на моей планете, и на этой. Но сразу это сделать не удалось. Потом тоже. Две руки, две ноги, пара глаз, один рот, один нос. Вроде все как у людей. Наших людей. Буркнул я. А местный житель тем временем спросил еще раз. Так что, болит где? Я кашлянул и, помотав головой, ответил. Да нет, Михаил, все нормально. Только вот... Я внимательно еще раз посмотрел на него и невзначай поинтересовался. «Слушай, Миша, тут революция была?» «Хм, тут-то?» На секунду задумался Садовский, а потом покачал головой. «Тут-то нет». «Офигеть можно!» Это было словно удар под дых. В мгновение ока у меня пересохло горло и стало тяжело дышать. Мысли путались, а голова отказывалась принять очевидный факт, что я оказался в параллельной вселенной. Сразу же все вокруг стало казаться каким-то чужеродным. Проходя мимо березы, сорвал с ветки лист и стал его рассматривать. Был он хоть и зеленый, хоть и напоминал тот, что рос на моей земле, но все же не тот, виделась подделка. И в этом суррогате мне теперь придется жить до скончания века. Очень странный мир, искусственный какой-то, неживой. И как это я сразу не почуял фальши? Вон, у них тут даже революции не было. Последняя фраза выстроила логическую цепь, которая после анализа показалась мне совсем нелогичной. Решил прояснить у аборигена. «Михаил, я что-то не понял. Ты говоришь, революции тут не было?» «Не было», — с готовностью ответил тот. «Ты в этом уверен?» «Не то чтобы уверен, но вроде как бы не было. Чего ей тут быть-то?» «А тогда откуда взялась Красная Армия и вообще советская власть? Ведь не будь революции, то сейчас бы царь правил. А если не царь, то какое-нибудь завалящее временное правительство?» Заметил я, потом негромко, скорее для себя добавил. Впрочем, подобному правительству все равно пришлось бы свергать монархию через какую-нибудь революцию. Это логика, с ней не поспоришь. Ведь так? Садовский сразу не ответил, а лишь пожал плечами. Вероятно, он не совсем понял, к чему я клоню. А потому на вторую часть моего спича отвечать не стал, ограничившись лишь ответом на первые вопросы. «Тут не было революции, а вот в Петрограде и в Первопрестольной была». «Первопрестольная — это столица». Не сразу сообразил я и на всякий случай уточнил. «Первопрестольная — это Москва?» «Она самая», — кивнул Садовский. «Тьфу ты!» — выругался я и сорвал еще один лист березы. Вновь поизучал его и вскоре облегченно выдохнул, когда понял — наш, родной листик. Теперь сразу же, вроде бы все было нормально и встал на свои места. Однако помня, что в нашей жизни все может быть, на всякий случай еще раз переспросил о временном правительстве. «Так что, значит, временное правительство было свергнуто советской властью, а Керенский сбежал? Или ему дали уйти?» Услышав мой вопрос, Садовский ошикнул. Он кашлянул, с опаской посмотрел по сторонам, покосился на раненых, а затем кивнул на идущего впереди комитетчика и прошептал. «Ты это, Алексей, не знаток я. Ты лучше у него спроси. Я знаю, что царь вроде бы помер. А что да как там с этим правительством было, не моего ума дело». «Ясненько, понятненько. Хорошо». Не стал опускать я руки, но в дальнейшем решил продолжить дознание, уже не используя скользкие и даже в какой-то мере опасно провокационные для этого времени темы. «Тогда скажи, сколько материков на земле?» На этот раз Садовский икать не стал, а только крякнул от такого вопроса, который явно тоже поставил его в тупик. Он почесал себя под каской и вновь пожал плечами. «Ну ты, Лешка, вопросы задавать гораст. От кедов же я знаю, коль у меня всего два класса образования». Я продолжил настаивать. «Так сколько?» Помощник чуть прищурился, цокнул языком и, сделав хитрую улыбку, невзначай выдал. «Пожалуй, материков этих не менее одного». Ответ поразил своей хитроватостью, и я не преминул на это указать. «Скользкий ты тип, красноармеец Садовский!» Тот воспринял мои слова за комплимент, улыбнулся, чуть выпрямился и буркнул. «А как же?» Пришлось вновь пытать. «Раз это не знаешь, тогда скажи, что знаешь. О чем тебя спросить?» «Да о чем хочешь. Коль знаю, отвечу. Коль чего не знаю, тогда уж извиняй, не скажу». «Москва и Ленинград у нас есть, так?» «Куда же им деваться? Есть». «А еще какие города знаешь?» «Тулу знаю. Оттуда я родом», — сразу же с готовностью ответил пытаемый. «Воронеж знаю. Бывал проездом. Ярославль знаю. Можайск знаю. Тоже приходилось бывать». Он перечислял мне города и веси, и я, в общем-то, никаких различий со своим миром не видел. Просто слушал и шел вперед. «Зачем вообще мне это надо?» «Так, время скоротать. Место-то свое в телеге я уже отдал». А просто идти было скучно. Вот и разговаривал, а заодно старался узнать правду. Интересно все-таки, бывают параллельные реальности или нет? Садовский, вероятно, перечислил все города, что знал, вновь почесал голову в задумчивости. Но ему на помощь пришел лежащий от повозки Апраксин. «Еще Яхрома есть, Мурманск есть, Курск, Ржев. А еще Хабаровск есть!» Пришел на помощь раненый, что лежал на другом, противоположном краю телеги. «И Рязань есть». Раздался негромкий бас с телеги, двигавшейся перед нами. В тот момент, когда с той же телеги посветили, что у нас в СССР есть еще Свердловск, Казань и Астрахань, я понял, что игру в города нужно немедленно сворачивать. «Все, все, товарищи, всем спасибо, игра закончена!» Поднял я руки вверх и напомнил. «Не забываем про маскировку!» Красноармейцы, явно расстроившись, замолчали, а я понимаю, что Апраксин имеет более широкий кругозор, спросил. «Слушай, а как ты считаешь, у нас над землей лун сколько?» «Одна луна», — удивился тот. «Или ты еще какую видел?» «Так это комета, может быть?» «Хорошо, тогда другой вопрос. Марс есть?» «Есть, и Венера есть, и Юпитер». «Так значит, у вас все как и у нас?» «А как же?» «А дождь? Почему он идет уже неделю, а то и больше?» Решил я застать всех врасплох и поставить все точки над «и». «Так бывает такое. Природу разве угадаешь? Иногда вообще поллета дожди идут, и тогда бедствия бывают». «От чего? От сырости?» «Конечно. Урожай-то гниет, и людям есть нечего». «Ладно, все с вами ясно. Получается, наш мир». Вздохнул я, почувствовав, как с плеч упал груз тяжести. «Нет, по большому счету, мне было все равно, наш мир или нет. Я сюда переместился и стал тут жить. А значит, мир этот в момент переселения разума отныне и навеки стал моим». Но все же в душе весть о том, что этот мир не параллельный, а мой старый мир, вселяла радость. Не знаю почему. Радость и все тут. Апраксин же в ответ на мою фразу утвердительно закивал. «Конечно, наш мир, Лешка. Чей же еще? Войну с победой закончим, вернемся домой и будем жить-поживать да добра наживать. Ох, ребята, как изменится наша жизнь!» «Как?» — проявил любопытство Садовский. «Кардинально!» Неожиданно выдал умное слово простоватый Апраксин. «Уверяю вас, ребята, друзья мои, что жизнь будет у нас во 100 разов лучше, чем теперь». «Да чем лучше-то?» — не успокаивался Садовский. «А всем. У нас, как у победителей, будет еды вдоволь. У каждого по дому с хозяйством и коровой. А у тех, кто городской, по 7-комнатной квартире и еще по автомобилю». «Да иди ты», — размечтался. «Ты, Роман Петрович, еще скажи, что по самолету будет». «Будет», — принял тот вызов. А почему бы и нет? Все будет. И самолеты тоже. Что тут в твоих самолетах такого прям эдакого? Тоже техника, как и автомобиль, только с крыльями. Ну да ничего, на машинах ездят и на самолетах научимся. Ты только представь, выходишь ты, значит, поутру корову доить. Подоил Зорьку, взял косу и в поле. Там, значит, покосил малеха-малеха, а потом бац, и к своему самолету, что на этом же поле стоит, до тебя ждет, дожидается. Сел на него, полетал немного, а потом и обедать можно. А тебе жена к рынку молока да каравай из печи. Лепота! Возливает, возливает! Залыбался тяжело раненый боец, что лежал рядом. И ничего не заливаю, махнулся Апраксин. Говорю вам, как есть. Будут у нас самолеты, никуда не денемся. Полей под аэродромы у нас в стране видимо-невидимо. Взлетай и садись не хочу. Вот сейчас жили бы мы, например, в этих краях, так аэродромов здесь понаделать можно было сколько хошь. Одни поля вокруг. Тем более, что и делать-то вообще на некоторых ничего не надо. Они уже аэродромами числятся. Услышав интересную информацию, решил перебить пространные размышления о будущем и поинтересовался. «О каком аэродроме ты говоришь?» «Так известно о каком. О том, что возле Мякицкого». «Мякицкого? Там что, самый настоящий аэродром со взлетно-посадочной полосой?» «Ну да, наш аэродром. Его прямо перед войной сделали. Сейчас там, конечно, наверное, немцы, но раньше наш был». Сведения оказались более чем интересные. Оставалось прояснить только один небольшой нюанс. «А ты откуда это знаешь?» «Так мы, считай, в тех местах оборону несколько дней держали. Вот я и зафиксировал ту обстановку, что была вокруг. А потом, когда с боями отступать от Новгорода стали, с этого аэродрома раненых на самолетах вывозили в тыл». «Слушай, Роман Петрович, а скажи, пожалуйста, он далеко от Троекуровска?» «Да как сказать, относительно недалеко. Пожалуй, верст 10, может, чуть больше. Точно тебе не скажу. Ты лучше у нашего лейтенанта госбезопасности поспрашай. Ему по должности вроде как положено о таких объектах знать». Совет был дельный, и я, несмотря на вновь заявившую о себе боль в ногах, ускорил шаг. Воронцов все еще шел рядом с телегой, на которой лежал Селиванов. Они о чем-то негромко разговаривали. Я извинился, что перебиваю беседу, и попросил Воронцова об аудиенции. «Ты почему приказ не выполнил?» — насупился тот. «Тебе было приказано отдыхать, так почему ты на ногах?» «Это срочно», — ответил я. «Разрешите вас, товарищ лейтенант государственной безопасности, отозвать на одну минутку до срочного разговора? Надо поговорить». «Раз срочно, то говори. Тут все свои», — вступил в разговор комдив и, улыбнувшись, добавил. «Мы с командиром разведки даем клятву, что сохраним все в тайне». «Да я не про это. Я просто не хотел вас преждевременной информацией загружать. Вдруг она не подтвердится, и тогда...» «Не томи, Алеша», — прервал меня Воронцов. «Сам же говоришь, что срочно». «Хорошо. Тогда, товарищ лейтенант госбезопасности, у меня к вам вопрос. Вы про аэродром, что под Микитским, знаете?» «Да, обычный аэродром. Перед войной введен в строй», — ответил он. Потом подозрительно посмотрел на меня. Через секунду брови его взлетели вверх, и он удивленно спросил. «Лешка, ты что задумал? Хочешь самолеты на земле взорвать? Идея хорошая, но не своевременная. Нам она сейчас не под силу, у нас раненые. А кто не ранен, тот истощен. Так что давай пока без диверсии обойдемся. Тем более уходим мы в совершенно противоположную от этого аэродрома сторону». «Вот мое предложение и состоит в том, чтобы остановиться и, развернувшись, идти к тому самому Микитскому аэродрому». «Зачем?» — не понял мой замысел Селиванов. «Товарищ комдив, понимаете ли, немцы знают, что мы в лес ушли. Знают и то, что нас мало. Уверен, они просчитали наши действия далеко вперед. Ведь мы совершаем вполне логичный в нашей непростой ситуации маневр. За неимением сил стараемся прорваться к своим. Сейчас, идя в сторону фронта, мы двигаемся строго по их плану. Нет сомнений в том, что впереди нас ждет засада. И если мы пойдем дальше, то очень вероятно вырваться обратно уже не сможем. Я уж не говорю о том, что переход линии фронта само по себе чрезмерно опасное дело». «А чем тебе аэродром-то поможет?» «Да всем. Во-первых, немцы нас там не ждут и поисковых групп туда отправлять не будут. А во-вторых, у нас ведь среди бойцов есть летчики. Так почему бы нам, товарищи, не захватить самолет и не улететь на нем к нашим, а?» Конец третьей книги.